Здравствуйте, дорогие мои друзья! В эфире Василий Васильевич и «Стол заказов» на Народном славянском радио. Сегодня у нас очередной «Стол заказов», на котором мы немножечко поздравим, послушаем, проанонсируем, поговорим и прочее. Ну и по традиции, поехали! А для начала мы поблагодарим Светлану Анатольевну за доброе дело и послушаем незамысловатую мелодию в исполнении замечательного ансамбля «Веросы. А жизнь идет». Давай споем о том, как мы живем. Давай споем о том, что завтра ждем. Вот день встает и от тебя ответа ждет. Но ты молчишь, а жизнь идет, а жизнь идет. Дела, дела, торопят нас дела. Любовь была, спасибо, что была. И пусть она ни в чем тебя не упрекнет. Пришла, ушла, а жизнь идет, а жизнь идет. А жизнь идет одна, во всем права, во всем права, такие, брат, дела. Нам жить, да жить, над миром новый день встает. Нам жить, да жить, а жизнь идет, а жизнь идет. Наш путь, наш путь не повторить потом. Мой друг, забудь о мелком и пустом. Не жди в тени, когда настанет твой черед. Ты ждешь, а жизнь идет, а жизнь идет. А теперь немножечко сведений вот о таких народных средствах. Расскажу я о противоопухолевых свойствах лопуха. В народной медицине соком из свежих листьев лопуха успешно лечат разнообразные кисты. Вот так вот. Лопух справляется с кистами на почках, с кистами матки яичников у женщин. Запоминайте. Лечение соком лопуха длительное и требует дисциплины. Зато раз пролечившись этим средством, от кисты, как правило, удается избавиться навсегда. И не прибегая к хирургическому вмешательству. Вот так вот. Природа все уже давно придумала. Лопух – старое проверенное средство. Перед его силой сдаются даже миомы, фибромы и другие новообразования, так как он обладает противоопухолевым рассасывающими свойствами. Вот. Лопух регулирует обмен веществ в организме, лечит весь желудочно-кишечный тракт и чистит кровь. Вот так вот, друзья мои. Это не сорняк, это лекарство. Ну, а, как говорится по традиции, мы поздравляем Алексея Алексеевича и предлагаем послушать хорошую песенку «Настя» в исполнении группы «Город 312». Ну и вот подобрались мы к самой интересной части, которая больше всего мне нравится в нашем столе закатов. Это вот то, что нас ожидает на следующей неделе. Такие анонсики, маленькие, кратенькие анонсики того, что мы услышим далее. Так вот, 8 числа, 8 ноября у нас ждет метеоритная опасность. Ее предоставит нам Владимир Чернобров. Во как! Поэтому, друзья, идем быстренько в магазин, покупаем строительные каски, садимся у наших, так сказать, виртуальных радиоприемников и слушаем Вадима Черноброва. Он очень все интересно расскажет, и можно будет его о чем-нибудь спросить еще. Ну, а к как говорится, выражаем особую благодарность. Это Наталье Александровне. И для нее поют Ирина Деревянкина, Яна Масловская. «Долетел павлин». Долетел павлин, долетел павлин, через улицу, через улицу. Он сранил перо, он сранил перо, середы улицы, и до середы улицы. Да поднял перо, ой, да поднял перо, достановят его, достановят его против зеркальца, против зеркальца. Достригут его, достригут его желтый кудерцы, желтый кудерцы. Долетел павлин, долетел павлин, через улицу, через улицу. Ну, а вот на следующий день, после того, как нас взбодрит Вадим Чернобров, нас ожидает волновая генетика. Вот мало нам метеоритов, нас еще волновая генетика будет бодрить. А поведает нам о ней Петр Горяев, поэтому тоже присоединяемся к нашим виртуальным радиоприемникам и ждем, когда наступит 9 ноября, и слушаем внимательно, не отвлекаясь. Ну, а для Юрия Алексеевича поет Любэ «Там за туманами». Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он путь домой. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Шепчутся волны и вздыхают, и зовут, но не поймут они, чудные, не поймут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. верит и ждет земля родных своих ребят. Там за туманами вечными пьяными, там за туманами жены их не спят. Там за туманами вечными пьяными. Ну вот мы и добрались до третьего нашего анонса. Анонсы у нас такие бодрые, как говорится, настраивают на положительный лад. И вот третий анонс у нас будет 10 ноября, хороший эфир. Называется, угадайте как? Ни за что не угадаете. Возможные земные катастрофы и как в них выжить. А предоставит нам его, то есть расскажет нам его Тюняев Андрей Александрович. Поэтому у нас вот на неделю такая тематическая подборочка. Вот. Поэтому готовимся усиленно, приводим тебя в боевое расположение духа и слушаем все наши эфиры у наших радиоприемников, нашего народного славянского радио, которое делаем мы вместе с вами. Олег Викторович, а для тебя звучит мельница. Дорога сна. Одна луна, метель одна, и вьется впереди дороге с нами, мами людей, что нам до дома и Евы, что нам до того, как живет земля. Только никогда, мой брат чародей, ты не найдешь себе королеву, а я не найду себе короля. Чтоб забыть, что кровь моя здесь холоднее льда, прошу тебя, налей еще вина. Смотри, на дне мерцает прощальная звезда. Я осушу бокал до дна и с легким сердцем по дороге сна, по дороге сна, по дороге сна. Ну вот, как бы вот и снова мы благодарим замечательных людей за их жизненную позицию, которые не остаются в стороне от нашего народного славянского радио, как бы поддерживают его всем, чем могут, как говорится, атланты на своих плечах держат его. И вот, Андрей Сергеевич, для тебя звучит хорошая, замечательная песенка «Разбросала косы русая береза». Слушаем, ребята. Разбросала косы русые береза, раскраснелись щеки сильного мороза, дым над крышей тонкой ниточкой струится, значит, будут звезды виться в темноте январской ночи. По старинке ноги валенки обую, и по снегу, как по звездам ночью уйду я, дом, где ветер тихо хлопает калиткой, по дорожке лунной зыбкой я приду к друзьям старинным. Меня встретят и за стол посадят с миром. Что так любимы нами, мы затянем их с друзьями, и польются песен звуки. Разбросала косы русые береза, раскраснелись щеки сильного мороза. Долго будет этот вечер вспоминаться, но пора нам собираться, путь далекий край родимый. Ну и на посошок анонсик событий, как обычно мы уже завели, небольшие анонсики. Это вот добрые молодцы, красные девицы. 18 ноября в пятницу Иван Царевич, Василиса и Дубыня Богатырь приглашают на семинар «Вечерку. Сказочная реальность сего дня». Вот так вот. Пусть здравые и светлые праздники входят в вашу жизнь и жизнь ваших детей, родных и друзей. Ищите информацию на странице ВКонтакте. А мы сердечно благодарим Ивана Юрьевича. И для него, именно для него, исполняется песенка «Ой, да не вечер» в исполнении Софьи Костяковой, которая имеет кое-какое отношение к театру фольклорной песни «Судемье». Слушаем. Да не вечер, мне мало-мало спалось, мне мало-мало спалось. Ой, да во сне привиделось, мне мало-мало спалось. Конь мой вороной разыгрался, расплясался, ой, разрезвился подо мной. Разыгрался, расплясался, ой, разрезвился подо мной. Налетели ветры злые, ой, да с восточной стороны, да и сорвали черную шапку. Ой, с моей буйной головы, да и сорвали черную шапку. Ой, с моей буйной головы. Сон мой разгадать, ой, пропадет он, говорит, ой, твоя буйная голова, ой, пропадет он, говорит, ой, твоя буйная голова. В завершении я уже по традиции напоминаю, что с вами был я, Василий Васильевич, и программа «Стол заказов» на Народном Славянском радио. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам с повтором в субботу. По московскому времени это в 12 часов дня. В обед собираемся ложки, тарелки, миски и слушаем на «Стол заказов». И уже вечером во время ужина в 20 часов в пятницу мы снова выходим в эфир. А повторяемся мы уже в 3 часа ночи. Это для тех, кто живет на Дальнем Востоке, чтобы им было удобно. Ну и до новых встреч в эфире Народного славянского радио. С вами был Василий Васильевич. Услышимся, друзья мои. Да!